Глава 24. Очнулся я от того, что Авва Феодосий дернул меня за край одежды и знаком показал, что мне следует идти за ним. Очередь из монахов выстроилась к пресвитеру. Встал и я. Все причастились. То же самое сделал и я. Может, от того, что я находился среди монахов? Может, от того, что Авва Феодосий мой, как я теперь понимал, духовный отец, стоял позади меня. Все во мне пело, все во мне сияло, все во мне неслось к небесам. Хоть я и не понял, что это, но почувствовал что-то очень важное. Главное, зачем сюда собираются монахи, в том числе и пустынники, живущие за 18 и более поприщ от храма. Радость, радость! Я Всеволод, живущий в 21 веке, в большом многомиллионном городе, это испытал. Так произошло мое первое причастие, как я узнал впоследствии. Далее мы проследовали в большую комнату, середину которой занимал грубо сколоченный стол. Монахи рассаживались по лавкам, не поднимая с лица капюшонов. Всего за столом оказалось человек 20. Священник сел во главе стола. Несколько монахов стали ставить на стол миски с кашей. Каша дымилась, запах теплой пищи завораживал. И вот на столе появилось блюдо с зеленью и домашним сыром, и плетеные подносы со свежим хлебом. Я чуть сам из себя не вылез, так мне захотелось есть. Но никто не прикасался к пище. Все сидели, опустив глаза, и почти в полном молчании. Встал пресвитер, и все за ним. Он перекрестился и произнес молитву. Когда все сказали «Амен», я тоже сказал это вместе со всеми. Тут мне не потребовалось переводчика. Эти мужчины, эти монахи ели молча. Они ели понемногу. Никто не хватал кусков сыра и кусков хлеба, кроме меня. Никто не справился с кашей за 3 минуты, кроме меня. Все, кроме меня, отказались от добавки. Авва Феодосий меня не останавливал. Я был благодарен ему за это. Через некоторое время все поднялись, произнесли еще одну молитву и стали подходить к старому худому, как тростинка, монаху, который клал каждому в сумму продукты. Некоторым только хлеб, некоторым и сыр, и хлеб, и зелень, одному даже поставил в сумму небольшой горшочек с кашей. Когда наступила очередь Феодосия, он перекинулся с худым несколькими словами, и тот положил в сумку Феодосия и хлеб, и сыр, и зелень. Потом вынес еще один горшочек с кашей и тоже поставил в сумку Феодосия. Я понял, что все это предназначалось мне.